последнее время Пакенче применила право вето к вопросу пересмотра парламентского закона, одобренного в парламенте по соглашению правящей и оппозиционной партии. Проект пересмотра парламентского закона, то есть закон о слушании в обычное время, был одобрен на последнем главном заседании парламента 90-го созыва 19 мая сего года. Этот закон позволяет президиуму парламента пересмотреть и изменить правительственный исполнительный приказ через слушание, а также не ограничивает объект слушания. Пакенче, которая была занята загранпоездкой, полностью игнорировала парламент, который оставался хотя бы косметическим символом сотрудничества и понимания друг друга, и применила право вето через электронную почту. Это апогея догматизма и произвола для реставрации реформистской диктатуры и сохранения фашистского господства.